Сядь ближе, пап, дай же сядь. Дед, рассказывай, все, пошло. Так, ну, вызвали на бюро обкома, чи то райкома партии Волчар. Мосолов докладывает, что вот так и так товарищ начал торговать этим колхозной землей. Ну, рассказал, что отдал туда солому и так дальше. Он не заслужит исключения из партии. Ну, то. Я там разошелся и сказал, кто проверял это. Ходил под стол, а я воевал, я напишу жалобу этому. Я говорю, я кому отдал? Я не отдал же Америке землю. Я отдал своей республике, Украине. Ну и что? Ну, они, может, испугались, да? Ну, сказали, перерыв на бюро. Выходим, а Землянский был начальник управления, и у нас был Шейн по народный контроль. Они говорят, вас не бойся, тебя не исключат. Ну, я думаю, правильно. Ну, сели мы опять на продолжение бюро. Мне объявляют строгий выговор за внесение в учетную карточку. И на самоопределение, куда найду я работу, и где найду, то и работы, и все. Ну, я пришел домой, конечно, настроение плохое, но мне помог, это Ряполов был тут строитель, он мне помог устроиться на мясокомбинате, а там зарплата 55 рублей. Ну, я дома не сказал, я сказал 80. Ну, через месяц, правда, мне, я прошел к директору, я не буду, ну, что, ну, 85 рублей мне назначили, думаю, вот это уже можно как-нибудь жить. Ну, я проработал там всего год на мясокомбинате, и меня взяли на управление. Снова у нас, наверное, район. Образовался у нас район. Когда? Начали в 64-м году. Начали комплектовать кадры. И меня Базовкин, есть Алексей, Михаил Алексеевич, его уже нету. Он посоветовал, что меня взять в райком. И взяли меня опять. Я стал хрущевским инспектором. Инспектор организатор, так назывался. Ну, я там поработал тоже немного. Эту упразднили должность, с Хрущева сняли. А я стал этим инструктором райкома партии. Поработал я инструктором до 69-го года. В 69-м году стал помощником первого секретаря райкома партии. После этого стал работать стал старшим агрономом управления сельского хозяйства. Ну, поработал я там до марта 70-го года. В марте 70-го года была организована инспекция по закупкам и качеству сельхозпродуктов, куда меня и взяли. Вот туда, старшего агронома. Я проработал инспектором по закупкам и качеству 21 год. Самый большой за все периоды этих работ. Самый большой на этой должности. Так вот, при работе инспектором у нас часто приезжали инспектора район, областные, и с Министерства заготовок СССР и Республики. Почти каждый год приезжали. Ну, приехал Смирнов, инспектор по закупкам областной, и говорит, мне есть поручение овощевода Гурова, там у нас был, привести ему данные по средней урожайности, предварительной средней урожайности, какая будет по картошке. Ну, мы, поехали. определен. Ну, поехали мы в колхоз Калинина, потому что в колхозе было 100 гектар, самое больше. Он основной поставщик картофеля был в областной фонд. Приехали, а как ты будешь определять? Я говорю, я знаю как. Шляпу снял, бросил. Я говорю, вот сейчас копать будем. Выкопали 3 куста или 2. Давай еще, еще кинул. Опять хороший, средний, плохой куст. Выкопали. Я говорю, вот и все, поехали. Так это же не по правилам. Я говорю, вот правила такие. Как, когда уже уберем урожай, вы посмотрите, у кого самое правильное определение. Ну, говорит, ну ладно, поехали. Приехали, взвесили в магазине урожай. Картошку ту, я определил урожайность и сказал, будет здесь 110 центнеров гектара. Ну, по расчету. Он, ты знаешь, что есть, когда уберут, ты-то позвони. Ну, я позвонил, забыл. Он звонит. Какая урожайность? Я говорю, 109. Да ты что, с ума сошел? Я говорю, точно. Да как же точно ты определил? Я говорю, так... А мне Гуров говорит и говорит, что самый точнее из всех инспекций Кантемировка, он определяет урожай и по овощей, и картошке. Я там и знаю, этого точно. Ну, вот такие дела. А где шляпа определил урожай? Нет, так а потом, когда он приезжал, проверяли по сливы первому. А потом приехал, он уполномоченным был на уборке урожая у нас. И говорит, мне пошли к первому секретарю, а первым был у нас Шабалату Алексей Филиппович. Он зашли, он докладывает, вот я там был, вот я там был, вот такие недостатки, вот это все хорошо, там хорошо, хорошо и так дальше. И говорит, а вот это Васильевич пришел, вы его берегите, это профессор. А он засмеялся, а этот профессор с ним поругался с первым. Как поругался? Он мне поручил... Ну, то длинная история. Давай, нет, давай, нет, последний. Вот я расскажу, и больше нет. Ну, что? Определил, не, поручил определить урожай, урожайность зерна и баловый сбор. В общем, баланс зерна в колхозах Чапаева, Волоконовский, Рассвет, Красный Октябрь, Искра, эту, Карла Маркса. Вот 6. А вот эти, а после еще тебе там. Ну, я... Не, лучше Октября еще был. 7. Вот. Поручил, я поехал. Думаю, начну с дальнего, самый дальнего. В Чапаево, в Новобелый. Приехал, эту, все документально оформил, акт написал, привожу. Ему отдаю, а был у него как раз в кабинете, только назначили вторым секретарем Яхненко. Это после он был первым. Что сейчас? Ага, что сейчас начальник управления. Он и говорит, что эту чепуху написал, эту первую, Шабалату. Я говорю, какую чепуху? Ты думаешь, как ты друг Железнякова, председатель колхоза, так можно все делать? Я говорю, я такого не делал, и я никакой друг. Какой я друг, говорю? Он секретарь был в райкоме, а я кто? Чего он так мне ерунду говорит на меня? Я брось ты это. Ну, я ушел от него и не поехал проверять остальные. Думаю, раз не доверяю, я не поеду. Он через 2 дня звонит. А где акты? Я говорю, а я не ездил. Как не ездил? Да так, говорю, вы не доверяете мне, а я не поеду. А ну иди сюда. Ну я пришел, опять там Яхненко в окно смотрит. Он на меня, ты что же такой недисциплинированный? Я дисциплинированный. Ну а тот слушал, говорит, Алексей Филиппович, я Фисенко прекрасно знаю, он на это не способен. Он честный человек. Вот что ты защищаешь, засмеялся. Давай продолжай. Я продолжал. Поехал в луч Октября. А там друг мой, он говорит, ты мне 3000 где-нибудь спеши на отходы. Ну, я 3000 списал, привожу этого акта, а он посмотрел, о, вот как честно поступил, думаю, вот это честно. Все, вот. Нет, ты скажешь, в жизни, ну, я вся жизнь прошла, и хорошее, и плохое было. Ну, да. Да, конечно, было хорошее и плохое. Вот, больше хорошего было, я на жизнь не обижаюсь. Письмо какое-то при Хрущеве или при... Я был помощником секретаря первого. Первый секретарь был на курортах, а второй, ну, замещал его, ну, за первого был. Он позвонил мне, заведующий орготдела обкома партии, как помощнику райкома, и говорит, надо выехать завтра и получить письмо по Чехословакии. Тогда там Сабантуй был в Чехословакии в 49-м году. Он говорит, только машиной, поездом ни в коем случае. Ну, я пошел до этого, до Потоцких фамилия, второй секретарь. Пришел, говорю, Михаил Пантелеевич, надо ехать завтра за письмом по Чехословакии. И надо машину. Нет, ты поедешь поездом. Я говорю, заведующим орготделом обкома сказал, только машиной, не поездом. Иначе, если поездом приеду, он мне не даст письмо. Но я говорю, позвоните, я, а то я приеду. Ну, и да, тогда купу. Считалось это как письмо. Но, ну, что? Письмо это... Секретное. Секретное, да. Ага. Ну, я... Он позвонил, он говорит, ни в коем разе, если будем наказывать вас, если проедет он поездом. Ну, ему некуда деваться. Он, мы на утро садимся, как раз и... Я ездила, и Варя тут. И бабушка, и эту. Ну, еще поехали мы. Поехали, мы часов 8 выехали, наверное, приехали в час туда. Я получил письмо. Ну, там по городу, может, полчаса поездили, больше нет, наверное. Шевченко в больнице или завтра? Ага, в больницу здесь или все. А он уже тут, баба Маня осталась, тут, ну, то, а он звонит. Ну, баба Дуся была, ну, та же слепая, а баба Маня была. Он 3 раза звонил, не приехал ли, в час звонит, в 3 звонит, не приехал, нет. Я приехал в 6:30 или где-то в 7 вечера. Ну, письмо отнес, в сейф положил и все. Утром он вызывает и говорит, тебе ничего нельзя доверять, ты машину использовал в личных целях и так дальше. Я говорю, дурацкие ваши мысли. И все. Приехал первый секретарь с курорта, а он рассказал, что Фисенко меня назвал дураком назвал. Вот он первый вызывает. Ты что дураком назвал этого? Я говорю, я не дураком не звал. Я говорю, дурацкие ваши мысли. Рассказал ему, как это все было. О, как засмеялся, говорит, ну и правильно. Ну, ты... Все, конец. Все, можешь рассказывать. Ну, когда, значит, отец умер, и дядя Павлик, этот мой брат, умер, мы тогда бабу Дусю забрали. Откуда? Там жили, где бабушка Рая. Мы же там жили, Павлик там жил, и тот, где вот тетя Рая. Ну, мне она Рая, а вам-то она уже бабушка. Ну, Даниленко. Ну, понятно. Ну, а дедушке уже дали квартиру. Ну, мы жили там, где сейчас дом культуры выстроился, сейчас этот дом снесли там. Там мы жили, и это же туда я, конечно, не думала. Думала, что Павлик будет жить, и бабушка Дуся будет с ним жить. Ну, а потом так получилось, что почти оба умерли. Значит, и дедушка, хоть мой отец, и брат Павлик. Пришлось забирать. Бабушку Маню мы забрали, когда? Вот он, голос плохой у меня, я же вижу. Да что ж ты? Давай сильнее говори. Горло тут зато. Да он где твердо, когда там. Перехватывает горло. Надо громче. Ну, бабушка сразу приехала осенью. Это у нас квартира была там на Ленинской. Бабушка Маня. Ну, а это, значит, бабушка Дуся уже в 51-м году, то есть мы забрали в 51-м, кажется. Ну, вот это жили, значит, двое тот детей у нас и две бабушки. А? С двумя бабушками жили почти около 40 лет. Пошел я. Куда пошел? Подожди. Ну, что сказать, жили вроде ничего, дружно. Не мучи ей то, не буде делать. Чего? Чтобы плакаться. Та-то. Я не работала, а потом вот тоже на почте работала, в МТС работала. Ну, там уже я говорила, где я еще работала. Дома занималась. А в семенной инспекции еще? А уже после в семенной, уже тот и семенной я ушла на пенсию. А на гитаре ты когда играла? На гитаре тоже. Я еще девушка играла, ну, немножко играла, когда еще и дети маленькие были. На семиструнной? Да. Так кто ж тебя учил? Ну, по-моему, мы писали, что у нас в доме была балалайка, Павлик, тоже он учился в Кантемировке, а мы жили в Жилино, приезжал на каникулы. Сначала на балалайке, вот я там научилась, а потом, когда сюда переехали уже в Кантемировку, он купил гитару, и он же играл, и я научилась играть. Ну, пела. Ездили мы часто в деревню туда, в Жилино, с гитарой, я там пела. Знакомым своим там, ну, вот, подруги там, и слушали и взрослые. Ну, и тут, и в школе немножко была, в том, в оркестре там участвовала. Физкультурные номера, это же спортивные, как праздник, выступали мы все. Там пирамиды разные строили. Ну, так вроде весело было тогда. А потом уже не очень. Чё? Когда старость пришла. Ну? Я говорила, что в Митрофановке, когда мы тут переехали, я там работала. Ну, счетным работником, на почте тоже счетным работником, в МТС тоже. Ну, а потом вот тоже немножко перерыв был, потом в семенной лаборатории. Ну, в общем, набралось у меня 22 года. Такой, ну, 28 сейчас, а, ну, как сказать, вроде выработанный стаж 20 лет для женщины. Ну, так что стаж у меня выработанный, то и, может, мне и прибавили пенсию, так, потому что кому меньше, кому больше, как там, они там, к какому разряду относят, кто сколько проработал, или беспрерывно там, или как там, не знаю. Ты знаешь, что, давай... В Свердловск мы съездили, да. Приезжали, это ж ты не рассказал, приезжали его однополчане в 75-м году. Рассказывай. Угу. В 1975 году, да, к нам, садили сюда. Не, они хотели, чтобы к ним, к Семенову приехали. Ну, начинаешь, хотели-то. А чего? Ну. Они приехали, то и однополчане. Семенов Геннадий, как его забыла? Свирский Андрей. И Свирский Андрей в 75-м году приехали, где тот, он встретил их, и тут гостили сколько, как раз на День Победы были они здесь, ну, недельку, наверное, не побыли тут. А? Недельку или больше были. Фотографировались, недельку. Ездили на пруд, и деда Ваня, и там Миша еще маленький был, с нами был. Ну, вот тоже погостили тут, пригласили нас, чтобы мы приехали. В Томск приглашали, но в Томск далеко, конечно, мы не поехали. А в каком, в 76-м? Или... А это на руках у кого? Все, что да. Ну, так, да, то да. Не, когда мы уже поехали. А тут ты игрался, а тут вот на палаше, да. Строил домики, а мы тут за столом сидели. Он на руках тебя, в коляске ты там еще был. Он на руках тебя носил, там фотография где-то я есть. Я видел, в 76-м году? Да. Ну, тебе, наверное, так и было, где-то 3 годика. Да, маленький. Еще не было 3. Я помню, ты осенью. Ты осенью родился, а еще не было 3. Как строил, я помню. Эти башни. Ну, да, потом то побыли они у нас, пригласили, чтобы мы приехали. Поехали мы в 76-м или когда? Да, да, да. В 76-м поехали мы, значит, летом, как раз на к Дню Победы. Поехали в Свердловск. Встретили мы до Челябинска. Ехали в Челябинске, он встретил нас. Они приехали тем. На Волге. Да. Вот там где-то фотография есть, что мы стоим, там немножко заросли, и мы стоим там, вот тот, они, остановилась машина прямо на пути, и они стоят, выпивают. И там нас встретили хорошо, мы 3 или 4 дня там были. Да. Ездили к ним на дачу. Дача еще, правда, домик хороший, но еще не достроена была. Ну, потом как раз на День Победы ходили в ресторан. Мы, конечно, за свою жизнь, наверное, это первый раз были в ресторане. Ну, там еще и танцевала я с этой, с сестрой, с Катиной сестрой. Ну, хорошо, конечно, нам понравилось, там ели... те цыплята табака. Цыплята табака. Ну, в общем, почти мы утром уже шли домой с этого ресторана. Уже на рассвете. На рассвете это там и шли, и пели, и все. Ну, там и на могиле, на братской могиле были, потом на могиле то там кладбище понравилось. Катин отец, где похоронен, мы там были, все в соснах, кладбище, все в соснах, там красота, не так, как у нас, вот на голом месте. Да, и обратно, значит, меня немножко там дразнили, я боялась самолетом, а этот Генка, говорит, билеты взяли на самолет. Не, я не полечу самолетом ни в коем случае. Смеялись там. А потом вот с поездом хорошо, специально поезд идет, значит, Москва, Свердловск. Да. Там это фирменный. Фирменный. Да. Там чистота, там порядок, хорошо. Ну, поездка нам понравилась, конечно. В Москве мы это же мы когда в Свердловск ехали, как раз оно пересадка там. Дождь страшный был, дедушка бегал там за апельсинами, апельсины, потом вот тоже мы уже взяли билеты, или билет у нас сквозной был. Да. И отправились домой. Ну, вот так мы побыли в Свердловске. Конечно, это наш самый дальний рейс, круиз. А на курорт не ездили? Никогда, никуда. Да? Потому что семья была, и денежки тоже не так уже лишние были. И дедушке можно было ездить каждый год почти бесплатно. В райком, с райкома райком, ну, там, он везде почти бесплатно были курорты. Там 34% заплати стоимости его и езжай. А в райкоме мы, можно бесплатно было. Да. Да, ну, не ездили, потому что тут уже ребята наши начали подрастать. Надо сразу обоим, как близнецам, покупать. И туфли, и костюмы, и брюки, и все на свете. То тоже трудновато было жить. Ну, как-то вертелись. Все это, конечно, покупали в кредит. Тогда свободно было. В кредит все брали, всю обстановку. Да ты же шила сама костюмы, да? Ну, та шила я, то шила. Так, но... ну что, давай я. Я больше шила женский. Ну, понятно. А мужское, конечно, в дедушке я надо было научиться. А я не очень-то не думала этим так, можно давай, заниматься. Я мазать деревья, ладно? Да успеешь, ты хороший. Нет. Успеешь. Ну, подожди. Подожди. Посиди. Ну, вот это такое еще рассказала я. Что еще добавить? Ну, ездили и в МТС, когда дедушка работал, ездили и в лес, и, конечно, отмечали всякие праздники, и Новый год, и на Новый год утром почти приходили, конечно, не сидели дома. Телевизора тогда не было, ходили в кино. Да, но телевизора не было, кино. Да. Часто, когда было возможно. А когда же вы свой первый телевизор купили? Это, не этот же, или? Нет, у нас же черно-белый был еще, большой, электрон. Электрон 2. Большой экран. Но только черно-белый. Ну, понятно. Не, я уже не помню почти. А это уже 13 лет. Этот, да. Да. В каком году купили тот черно-белый, я не помню. Дорого. Тот телевизор, да забыли, сколько он стоил. Та, когда мы на той квартире жили, вот на Победе, вот, на втором этаже, ну, там хорошая квартира была. Ну, сюда мы перешли из-за отопления, и тот, вот это, ну, вроде все тот, удобства, а там не было. Там второй этаж, там-то лучше, воздух дышится лучше. Мы когда сюда перешли, так потолок кажется низкий, и мне прям сидит он на плечах, кажется, и все. Наверное, сердце чувствуется, что не то. Ну, а там-то квартира лучше. А через это отопление мы там сжигали до 5 тонн угля, потому что там было 2 топки. Что я хотела сказать... А, да, там мы купили Латвию радиолу. А-а-а. Это красивая радиола. Ну, старая. Помню. Да. Ну, мы же тогда вам ее отдали. Ну да, мы ее разбили. Она же там и на клавиши там ловили, и страны, и слушали по ней всякие эти передачи. И у нас с проигрывателем. Ну, тоже, ребята тоже такие уже подросли, включают без конца с пластинки. И тот, когда-то пошли в кино, а пришли, а оно что-то не работает. Так, ну, я или папку, или дядю Юру за волоса, говорю, что вы тут наделали? Ой, беда. Ну, а дядь Вова, что же, стихи писал, ты же рассказывал, да? Дядя Вова стихи писал, это еще мы в финском домике жили, там, возле церкви. Про танк этот написал, вот где-то забросали его. Теперь я и не найду, и он, наверное, забыл, я не знаю. Да не только, он много писал. И тот, пел хорошо он. Так пел он как, на гитаре, что ли, пел, или как, или просто так? Просто так. Они не играли, почему-то не было желания и у папки, и у дяди Вовы, и к гитаре как-то они не были привязаны. Ну что, спасибо за внимание.